Спирс летит, на самолете Бритни Спирс летит, на автопилоте и поет. I love you, Паша. Только не пойму я же Раша. Бриточка совсем обалдела, не поймет она, в чем же дело, и опять поет. I love you, Паша. Только не пойму я же Раша. Только ты, только я. Только ты, только я. Только ты, только я. Может, I love you тебя? Только ты, только я. Только ты, только я. Только ты, только я. Может, I love you тебя? Как услышал я I love you, Паша. Выглянул в окно, слышу Паша, Паша. Обалдел совсем. Ты же на юге, а она все мне. Хочу буги-буги. Ох, достала ты меня, Бритни-Бритни. Ты ж к утру должна уже быть в Египте, а она все мне. I love you, Паша. Вот такая жизнь, теперь наша. Только ты, только я. Только ты, только я. Только ты, только я. Может, I love you тебя? Только ты, только я. Только ты, только я. Только ты, только я. Может, I love you тебя? Вот лежим. Мы на Ямайке, Бритни, ты красива. Очень без майки, а она все мне. I love you, Паша. Вот такая жизнь, теперь наша. Вот лежим. Загораем мы с полслова все. Понимаем, я и Бритни. Ты красива, а она мне. Пашенька, я счастлива. Только ты, только я. Только ты, только я. Только ты, только я. Может, I love you тебя? Только ты, только я. Только ты, только я. Только ты, только я.